Джаганатхпури, в Двараке, в Бадарикашраме и в Шрингере, и во многих других храмах, таких как, например, храм Гуру Вайер, стандарт поклонения установил Шанкарачарья во время своего Дигвидьяя. Когда он путешествовал, он утвердил во всех четырех направлениях Индии в стратегических местах свои матхи. Он построил четыре основных матхи свои. На юге это Шрингери, на севере Бадарикашрам, на востоке это Джаганатхпури, Говардхан Матх, в Двараке на западе. И что он делал? К тому времени он был реформатором. К тому времени пришло в упадок поклонение храмов и все что-то. Он приходил в храм, он реформировал все. Его могущество было так велико, что люди просто следовали тому, что он говорит. Он устанавливал систему поклонения. Вот. И во всех этих храмах практически, это все храмы Вишну. Так, Джаганатхпури – это храм Вишну. Дваракадис – это храм Вишну. Бадарикашрам, Бадринараян – это храм Вишну. Вот. И он установил систему, установил, утвердил свои матхи, и так как он является самым уважаемым ачарьей по-прежнему, из всех ачарьей все равно Шанкарачарья универсальным уважением пользуется повсюду, где, то его преемники, они считаются, в общем-то, официально главами индуизма. У них тысячи последователей. Сами браманы могут быть вайшнавами, могут быть шиваитами, но, как правило, они вайшнавы, которые поклоняются. Они вайшнавы сами, но официальная доктрина при этом Адвайта Веданта у них может быть. То есть они стремятся не к любви к Кришне, не к бхакти, а к освобождению. В сущности, даже в четырех вайшнавских сампрадаях цель мукти – освобождение. Специально, когда у них спросишь, чего они хотят, собственно, они говорят, мы хотим освобождения, вайшнавского освобождения, салокья мукти, сарупья мукти и так далее. Одна только единственная сампрадая, которая говорит о том, что према пумарта махан, высшей целью человека является према, любовь к Богу, это гауди сампрадая. Очень удачно мы попали. С точки зрения вот, плана, за всем стоит план Кришны, да? Вот в чем в данном случае план заключался, когда он именно так устроил, что через Шанкарачарью установил поклонение, причем таким главным основным. Шанкарачарья пришел по просьбе Кришны сюда, правильно? Падма Пурана описывает, как Кришна дал приказ Шиве, чтобы он пришел сюда, чтобы он, собственно, начал Кали-югу. Кали-юга началась в Шанкарачарье по-настоящему, правильно, когда он начал проповедовать это. И если объяснять это другим философским языком, то что, собственно, получилось? Ведическая система дает некое полное целое. Так, теперь это полное целое в результате влияния времени, сакалинеха махата йога нашта парантапа, подвергается эрозии и разрушается. Кульминация этой эрозии является буддизм, который объявляет, что в конечном счете цель ничто, пустота. Что Бога нет, души нет. Так, это некая полная антитеза полной ведической религии. Есть некая полная религия, она начинает деградировать, постепенно она доходит до состояния шуньявады. Так. Теперь дальше, что происходит? Происходит прямо противоположный процесс. Когда все дошло до нижней точки, до шуньявады, начинается постепенное восстановление утраченной полноты целого. И первым шагом по восстановлению этой полноты является майявада Шанкарачарья, которая в сущности крипто-буддизм, то есть замаскированный буддизм, но мало чем отличается от буддизма. Однако она восстанавливает авторитет Вед. Дальше приходит Рамануджа-ачарья с его Висишта-адвайтой. И Висишта-адвайта это, он говорит, адвайта, да. Он соглашается с Шанкарачарьей, адвайта, но говорит, особая адвайта. Так, потом приходит Мадва-ачарья со своей Суда-адвайтой. Так и... Нимбарка и Вишну с вами, и они постепенно, кирпичик за кирпичиком, разрушенные полностью концепцию Вед, начинают восстанавливать. Пока не приходит Господь Чайтанья, не кладет последний кирпичик и говорит, вот оно, восстановление бытия. Бытие становится полным только тогда, когда у человека появляется любовь в сердце. У души появляется любовь в сердце. Причем не просто любовь, а любовь в самом высшем ее проявлении. Так, то есть это некая синусоида, где нижней точкой синусоида является буддизм, высшей точкой является гаудеево-вайшнавизм. Так, теперь дальше синусоида, она всегда будет синусоида. В течение жизни периодически это происходит. Да? Ты на протяжении исторических каких-то эпох, на протяжении одной человеческой жизни есть некая синусоида религиозности, скажем так. И из всех религиозных систем низшей точкой является буддизм. Идея сама, да. Сама идея буддизма, пустоты, да, неважно как. Когда в конце концов все является ничем. Так, есть бытие во всей его полноте. Нужно его объяснить. Как объяснить это бытие? Ничего за этим нет, его нет. Это все иллюзия. Потом криптобуддизм. Чуть-чуть больше. Они говорят, вьявахарика. На условной платформе, на платформе обыденного сознания есть некая реальность, но на самом деле, в конечном счете, это иллюзия. Дальше постепенно происходит постепенное восстановление всей полноты реальности в концептуальной форме. Так, и вся полнота реальности в концептуальной форме включает понимание того, что есть, что Бог реален, живо реально, этот мир реален, и главное, что связи, которые превращают его в единое целое, и которые в сущности являются любовью, потому что именно любовь скрепляет этот мир, тоже являются высшей реальностью. Ну, а говорится, что до Господа Чайтаньи никто именно, опять же, во всей полноте именно вот эту концепцию очинь-очинь, беда-беда, не проповедовал, или это неправильно, опять же? Получается, никогда не было вот этой полной. Беда-беда была до этого. Бхаскарачарья, один из комментаторов Веданта Сутры, предшественник Шанкарачарьи, по его концепции была беда-беда. Другая беда-беда, не наша беда-беда, не очинь-те беда-беда. Беда-беда, которую мы не признаем. Но беда-беда всегда была. И в сущности беда-беда – это объяснение Вед или Упанишад. Только Веды, Упанишады или Бхагавадгиты может быть объяснена, если мы концепцию беда-беда признаем. То есть беда-беда, она заложена в самих изначальных Ведах, Веданта Сутре, Упанишадах. Так, а на концептуальном уровне Господь Чайтанья ее дал во всей полноте. Но в принципе она была для людей, которые писали те же самые Веды, Упанишады. Они исходили или отталкивались от понимания беда-беда. Опять же, раньше это Медитация. Господь Чайтанья сделал это, сформулировал это. Кришна говорит о беда-беде. Как можно сказать, что не было беда-беда, если Кришна говорит в Бхагавад-гите о беде? Да. Просто, когда люди пытаются осмысливать то, что они делают, они берут какую-то часть этой реальности. Кусочек реальности. Я считаю, что символизирует начало. Шанкарачарья символизирует начало Кали-юги в том смысле, что Кришна сказал ему, отправляйся на землю, проповедуй Майаваду для того, чтобы люди расплодились. Потому что косвенно Майавада или проповедь пустоты и бессмысленности жизни стимулирует человека плодиться и размножаться. В конечном счете именно это. И поэтому Шрила Прабхупада, его мантры «Нирвишеша Шуньявади». Весь Запад поражен «Нирвишеша Шуньявади». Он сам себе написал эту мантру? Бхактисиддханта Сарасвати говорил о том же самом, что весь мир поражен. Это философия Кали-юги. В конечном счете эта философия всегда будет преобладающей философией Кали-юги. Но Господь Чайтанья по милости своей тоже дает нам альтернативу. Вот именно в этот момент, что альтернатива, но мы не предназначили всеобщего. То есть никогда не надо ожидать, что это будет общая концепция, да, для всего. преобладающей философии в этот век всегда будет майя. Ну вот это.